«Как же отказать такой прекрасной даме в прогулке?» – пошутил он. «Согласен», – сказал он, видя, что шутку девушка не поняла и нахмурилась. Договорившись встретиться утром здесь же, она, сняв комнату до утра, отправилась в местную баню. В женской раздевалке переодевалось несколько женщин, они заинтересованно на нее посмотрели. «Редко видать эльфы заходит», – подумала Ую. Сняв свою одежду, броню и нижнее белье, направилась в баню. Распарившись, лежала и отдыхала долгое время, потом вышла в мойку, намылилась и встала под душ. Вода горячими струями побежала по ее телу, с макушки головы, вода текла расслабляя, по лицу, губам, по груди, дальше теча по стройной талии и животику, на ноги горячая вода текла и нагрева тела и расслабляя его. Все мысли уходили, Ую долго стояла под душем и ни о чем не думала, потом, резко выключив горячую воду, она немного постов под ледяной взбодрившись. Выйдя в раздевалку и одевшись в чистую одежду, она пошла на улицу. Дойдя до своей комнаты, заперев замок и включив артефакт охраны на сигнал и защиту, легла в мягкую постель, положив кинжалы под подушку. Она сразу провалилась в сон. Утром, проснувшись, оделась и пустившись вниз, она увидела за столиком в углу ухмыляющегося Бьорна. Она подошла к нему. На столе был уже накрыт завтрак, из каши поджаренных яиц с беконом и сыром, хлеб и стакан молока. Поблагодарив и поздоровавшись, Ую присела, и тут спустились Бейн с Линой, присев рядом, и тоже заказали поесть. Во время еды Лина сказала: «Бейн, ты ведь хотел пойти с ними?» «Да если, конечно, возьмете меня, я бы хотел с вами сходить, помочь с бандитами», — сказал он. «Ну, если ты не против, Лина», — сказала Ую. «Да мы это уже обсудили», — улыбнулась та. «Мы потом еще 6 дней тут будем, а потом с караваном уедем обратно на север и поженимся», — тихо и скромно сказала она. «Ясно, но я не смогу приехать на свадьбу, у меня тут неотложные дела, я зачищу все ближайшие угрозы вокруг города и отправлюсь дальше», — сказала она. «Да мне Бейн объяснил, я понимаю», — улыбнулась та. Позавтракав, они направились за припасами, закупками и провиантом. Логово банды на дороге. Выйдя из города, пошли по дороге на юг. Не доходя до места засады на торговцев, прошли в лес. Ую предупредила, чтоб те не шумели и ждали ее здесь. После сразу пошла искать следы бандитов. Найдя следы, ведущие в горы, вернулась к компаньонам. Сейчас засады нет, было человек 15. Одни окружали место засады, с расстояния полета стрелы 7 человек. Остальные выходили на дорогу, окружив повозку, которая остановилась из-за падения дерева. Другие вышли на тракт, судя по следам, их пытались замести, но не все удалось. Пойдя по следам в горы, увидели патруль из 2 лучников, обойдя, заметили еще один такой патруль неподалеку. Бьорн достал лук, а Ую метательные ножи, подгадав момент, ликвидировали первую группу, а потом и вторую. Ую, парализовав заклятием живых, пошла к бандитам. Бьорн, привязав их к дереву и сказав, что если только вякнут, то тут же умрут. «Ну что будете ли те говорить?» Бандиты, помотав головой и зло смотря, не шли на контакт. Тогда, достав кинжал, Бьорн начал одного пытать. Через несколько минут они задались и рассказали все. Как оказалось, недалеко есть пещера, в ней 11 бандитов. Перед пещерой еще 4 дежурит, еще в пещере живет великан, и 4 тролля, они тут главные. Ую начертала заклятие, и они, засунув кляпы в глотки бандитам, двинулись к пещере. У пещеры сидело 3, у костра один стоял, повернувшись к лесу. Всмотревшись, заметили, что у 2 были луки и кинжалы, а у 2 лежали рядом мечи и щиты, все оружие очень хорошего качества. Тот, который стоял с кинжалами на поясе и луком за спиной, был одет лучше всех. Его определили самым опасным. «Его я беру на себя, а вы займитесь 3 остальными, желательно одного с луком, который сидит бокам к лесу, убить тебе, Ую. Ты хорошо метаешь свои клинки». Ую не стала возражать, она уже поняла, что Бьорн по повадкам и оружию следопыт. Приготовившись, Бьорн натянул лук, а Ую взяла метательные кинжалы. Стоя на страже, Морт, бывший ассасин, думал, зачем же он прижился к этой странной банде, но, честно говоря, до этого некогда не видел великанов. Ему было интересно, каковы они в бою, дежурить на природе ему было куда интереснее, чем сидеть в пещере и пить вино. Пива и девок у них в банде не было. 2 недели, как он прибился к ним, только 3 набега за короткое время было. Этот тракт был хлебным местом, особенно сейчас, когда началась весна. Сегодня утром ему было совсем скучно. 2 дня после набега прошло, никого не убили, только взяли половину груза и отпустили, напугав торговцев, чтоб те не проболтались. Но ему что-то с утра было не по себе. Он вглядывался в листву деревьев на горе и слушал тишину. Странно, подумал он, стало совсем тихо, наверное, патрули сочкуют, прилегли где-нибудь и храпят, подумал он. Только он решил пойти проверить и повернулся, тут просвистела стрела и дернулся один из лучников, за секунду в него вылетело два метательных ножа, один попал в шлем, откинув его, а второй в висок, рухнув, он уже затих. Но Марту было уже не до него, он перекатом ушел влево, в кусты, которые были ближе к лесу. Почувствовав, что одной стрелой дело не обойдется, он, кувыркаясь и перекатываясь, уходил от поляны. Просвистело еще два стрелы, одна попала в плече на вылет, другая обожгла грудь. Из-за кустов он заметил, как кто-то на него бежит по лесу, а на поляне уже вовсю началась рубка. Ую, метнув нож, сбила шлем с лучника, второй попал в висок. Выпрыгнув из-за кустов вместе с Бейном, те, что сидели у костра, выскочили, а вот четвертый, который стоял, ушел перекатом в лес. Схватив оружие и щиты, двое остальных встали и направились к чужакам. Ую сделала простой удар сабли сверху, а вторую направила в живот, но тот блокировал удар щитом и оведя мечем, удар второй сабли остался невредим. В то время как Бейн, сцепившись со вторым воином, бились почти на равных. Но, перед тем как начался бой, эльфийка каждому смазала оружие парализующим ядом. Бьорн, конечно, удивился, но не сильно. Это светлая эльфийка, полна сюрпризов, наемник подумал, что когда-то она была ассасином. Бейн, отбив, ударив щитом по противнику, вынудив того отступить, и тот ступил в костер, отвлекшись, бандит пропустил скользящий удар по плечу. Бейн не упустил возможности, удар был царапиной, но бандит понял, что что-то не так, у него стала неметь рука, и он, пропустив еще два удара, рухнул на землю. Ую, поднырнув под щит, выбила меч и ударила второй саблей в грудь, завершив таким образом поединок. Бьорн удивился, промазав три раза в того, кто стоял и отдыхал. Побежав почти бесшумно, встретился с бандитом, в руках у того уже было два кинжала. Выхватив мечи, они полукругом двинулись на друг друга. Оба оказались искусными бойцами и, скрестив клинки, они бились почти пять минут, но воин успел быстрее сблокировать и ударить острием меча в грудь противника, пробив его кожаный доспех. Он ранил его. Яд быстро действовал в крови. Бандит чувствовал, как силы его покидают. Выронив оружие, он упал. На шум прибежали Ую и Бейн. Связав бандита, он вошли в пещеру. Пройдя по коридору, наткнулись на развилку. Одна очень широкая, как вход, другая более узкая и невысокая. Направились в невысокую, предположив, что люди именно там. Увидев в конце большое помещение и заглянули в него. Там было 9 человек, пьяных в дребоданы, двое более трезвых. Из помещения вел еще один большой коридор. Зайдя как можно тише, Бьорн ткнул мечами в двух более трезвых, тех быстро парализовало. Остальные, протрезвев, схватились за мечи. Началась драка, на каждого пришлось по трое. Ую с молниеносной скоростью прорубилась в центр, вихрем клинков перебив четверых и ранив двоих. За пару минут все было кончено. Бейна пришлось подлечить, три раны и Бьорну тоже. Тут они подумали, что наделали много шуму. Из большого коридора послышался топот больших ног. Перевернув столы, они немного перегородили вход, чтоб тем, кто ворвется, было сложнее добраться к ним. Бьорн, выхватив лук со стрелами, каждую макнул в яд, который дала эльфийка. Сама она взяла волшебную палочку, которую редко использовала, так как ее нужно было заряжать, и было это трудно и отнимало много сил. Когда появились тени троллей, Бьорн выпустил все стрелы, послышалось падение тел. Через минуту показались два тролля, а за ними великан. Метнув огненный шар в одного и второго, от взрыва все затряслось. Они быстро стали бежать по коридору, из которого пришли, камни падали с потолка и со стен, летела пыль. Один из камней ударил Ую в голову, и она, потеряв сознание, не успев упасть, ее подхватил Бьорн, понесся к выходу. Выбежав из пещеры и отойдя на метров 20, они увидели, как пыль вылетела из пещеры. Осмотрев Ую, Бьорн, вынув бутылек с микстурой, поднес к ее губам, приоткрыв рот, влил в него, зашевелившись, открыла глаза, не осознав, где она и с кем. Ую начала браниться на темно эльфийском языке. Ничего не поняв, Бьорн сказал: «Все в порядке, я дал тебе микстуру, тебя хорошо приложили камнем по макушке». До Ую дошло, кто рядом и где она. Вздохнув, она встала, голова еще побаливала, но сотрясения не было. Какой ей урок дала жизнь? подумала она, смотря на пыль, стелившуюся из пещеры. «Из пещеры никто не выходил больше?» — спросила она. Бейн помотал головой. Дождавшись, когда пыль улеглась, они прошли в пещеру. Осторожно пробираясь по завалам, прошли по большому коридору, так как узкий был завален камнями. В конце обнаружили дверь, висевшую на одной петле, вошли в просторную, когда-то чистую наверняка пещеру, которая была завалена камнями. Там было 5 коек, одна из них большая, рядом с которой лежал раздавленный сундук. Под глыбой породы из пещеры был еще один выход. Дверь, когда-то висевшая, валялась на полу. Осторожно подойдя к коридору, услышали шевеление. Невдалеке обнаружились 2 тела троллей, утыканные стрелами. Собрав уцелевшие стрелы, направились дальше. Завалов камней стало больше. Тут увидели, как под глыбой ворочается тело великана. Увидев их, он зарычал и бросил некрупный камень, от которого они еле увернулись в тесном помещении. Уюз, сгруппировавшись, быстро с отскоками в разные стороны, чтоб не попасть под удар камней, подбежала к великану и одним движением, рубанув его по шее, распорола тому горло. Великан завалился на спину. Осмотрев тела остальных троллей, они разлили по ним бочку вина и все подожгли, но сначала срезав уши в знак, что дело сделано. Поковырявшись в щели сундука, достали все, что там было, 1000 золотом и несколько браслетов, а также 1 кольцо. Взяв себе странное кольцо, Ую положив все в сумму, и все двинулись к выходу. Выйдя из пещеры, забрали связанных 2 бандитов, 3-й более искусный сбежал. После зачистки прибыли в город уже ближе к вечеру. Задав задание в этот раз, командир не стал ее расспрашивать Ую и выдал деньги, и хитрой улыбкой сказал: «Всегда рад, если что, заходите за заданиями». «Обязательно», — ответила Ую. Вместе оправились в трактир, где ждала Бейна Лина. Дойдя до трактира, они распрощались с Бьорном, отдав тому 1/3 золота. Зайдя в трактир, они поднялись к Бейну в номер, там ждала его Лина. Ую отдала ему мешочек, в котором осталось 2000. «Это вам на свадьбу, будьте счастливы», — сказала она, улыбнувшись. Бейн ее обнял и сказал: «Спасибо большое». После она вышла. Ую, умывшись в бане под душем, через дорогу от трактира, поднялась в комнату, не забыв выставить охранку, легла спать. Встав рано утром, посмотрев, что небо понемногу светает, она, одевшись, отправилась в порт, посмотреть восход солнца. Когда она преобразилась в светлого эльфа, ее глазам стало легче переносить свет солнца. Она любила наблюдать за восходом, хоть ей и немного резало это глаза. Она, так приучав таким образом сетчатку глаза к яркому свету, думала, что со времен ей будет легче жить при свете дня. Сидя на берегу реки и слушая, как прибрежные волны бьются о берег, она смотрела на восход. Ую понимала тех темных эльфов, что еще раньше сбежали из пещер. Прошло 2 часа, и проходящий человек подошел к ней. «Красивым девушкам опасно сидеть вот так возле пристани, тут всякие люди ходят». Повернувшись, она увидела не матроса, а того, кто скрылся от них в горах. Отстранившись, он поднял руки ладонями кверху, что означало мирные намерения. «Не представился тогда, я Морт, и я не в обиде на вас, собственно, пострадала только моя репутация, да и не слишком сильно. Последнее время я не знал, чем заняться, был наемником, убийцей, но заказы брал только на негодяев, так что, учитывая, что вы эльф, думаю, вы меня не станете выдавать. Каждый имеет право на ошибку», — немного подумав, сказала Ую. «Доброе утро, Морт, меня зовут Ую, я эльф, как вы видите. Зачем вы подошли ко мне, какая у вас цель?» «Просто хотел с вами познакомиться, я видел, как вы сражаетесь, и хотел бы кое-чему у вас поучиться. Вы знаете какие-нибудь вокруг города места, где водятся разбойники или монстры? Если да, тогда я согласна». «Да, конечно, можем хоть сейчас выдвинуться». Дойдя до капитана стражи и расспросив его о всех названных местах, где появлялись орки и гоблины, капитан сказал: «Буду рад, если вы также зачистите их, только есть одна просьба: принесите головы главарей, чтоб люди видели, что те уже наколоты на колы и не боялись больше их». «Хорошо», — сказала она. «Таких мест оказалось 3, банд было 2, и их мы уже зачистили, одну по пути в город, вторую вчера, а вот 2 банды гоблинов и 1 орков нет». Собравшись вдвоем, вышли из Ливина на поиски 1-й и 2-й банды, которые порой грабили деревни. Ливин зачистки. Выйдя из города, направились в ближайшую деревню, подвергнутую атаке. Шли по дороге, наслаждаясь теплой погодой. Через 3 часа показалась деревушка на 30 домов. Зайдя в нее и найдя старосту, узнали, что недели 3 назад На них напала банда гоблинов, но деревенские уже к этому были готовы и отбились от них, так как гоблинов было всего пятеро, и только один уцелел, забежав. Обойдя место, не нашли нечего, сверившись с картой, убедились, что деревня была крайней из тех, на которые напали. Дойдя до следующих двух, выяснили, что все три набега были со стороны северо-востока. День клонился к вечеру. Ую с Мартом, зайдя в трактир, узнали, что есть лишь одна комната. Сняв ее и зайдя, обнаружили одну кровать. «Посплю на полу, и не упрямься, ты все-таки девушка», — предложил Морт. Ую, пожав плечами, сказала: «Тогда это тебе», и кинула ему спальник, небольшой, но удобный. Ую, включив на минимум охранку, легла в постель. Она долго не могла уснуть, ей вспоминался отец. Рано утром проснувшись, она обнаружила мирно спящего человека. Не став его будить, тихонько вышла на улицу. Подышав свежим прохладным воздухом и пробежав по лесу около 3 миль, она, размявшись, стала тренироваться. Спустя час вернулась в деревню. Зайдя в трактир, увидела сонного и грузного Марта, который завтракал. Увидев Ую, он приободрился. Она, сев рядом, заказала кашу, яйца и молоко. «Приятного аппетита», — сказала она. «Взаимно, а я думал, ты уже ушла», — сказал он. «Да, я заметила твою кислую мину», — сказала Ую, посмеиваясь. Поев, выдвинулись в горы. Так как часто Ую в горах она находилась, но она знала, что там прибежище орков и гоблинов. Часов 8 потратили четно, ища хоть какие-то следы, и когда уже хотели вернуться, наткнулись на бывший лагерь. Осмотрев, все заметили, что мнение 2 дней назад тут были орки, следы вели дальше к горе, костер был затоптан, уходили в спешке. Пройдя по следам, через 3 часа вышли к пещерке. У пещеры было много следов боя, тут были следы и орков, и гоблинов. «Что-то они не поделили и передрались», — сказал Морт. «Тут нашелся и вожак гоблинов, и 30 его сородичей, многие утыканы стрелами, еще 10 тел орков, погибших от пик тех же гоблинов». Пройдя в пещеру, не нашли никого, было видно, что тут все обыскивали, а жили тут гоблины. Все было перевернуто, столы разрушены. Ую с Мартом решили заночевать здесь, дежуря по одному. Ую заступила первой, Морт, сразу расчистив место, лег спать. Ую вышла и стала обследовать следы вокруг лагеря и нашла большую кучу следов, ведущих на север, вниз по склону. Зашла в пещеру, села в темноте. Слева от входа выставила артефакт на максимум. Через 2 часа проснулась, все было тихо, но предчувствия были плохими. Не снимая охранку, выхватила клинки. Через 5 минут послышались голоса орков. Быстро разбудив Марта, она подготовила ловушку и кинула ее в проход. Прошло 5 минут, и проход осветился языками пламени, а также криками и воплями. После какой-то орк решил пойти дальше, и его ударило молнией от артефакта. Тот сразу вернулся в руки хозяйки, положив его в сумку. Она прокралась и, исчезнув, пошла на выход. 7 орков валялось прожаренными. Один из них был с дыркой во лбу от дуги. Прислушавшись, распознала их язык, поняла, что те ругаются. Никто не хочет лезть из снега в пещеру. Одни заявляя, что там уже и так все обыскали. Стоя, заметила, что Морт тоже уже подошел. Она ему шепотом сказала, что та ищут. Он, посмотрев в пустоту, понял, что ее до сих пор не видно. «Выйду, а ты будь здесь, прикроешь, если что». Тот достал лук со стрелами и кивнул. Войдя на поляну, увидела, как с разных сторон стоят по 6 орков и яро что-то доказывают друг другу. Один орк явно приказывал тем спуститься. А вот и главный, вытащив мечи, заранее смазанные в яде, она мигом оказалась в центре 6 орки с предводителем, и, завертевшись, нанося быстрые удары, в разные стороны, кому в бок, кому под ребра, оставив главного напоследок. 4 вмиг рухнули с смертельными ранами, 5-й успел увернуться, но скользящий удар попал ему в ногу, и он, захромав, повалился. Главарь, поняв, в чем дело, и что ему грозит, если он помедлит, ринулся вперед, но его растерявшиеся воины не успели расступиться и кучей провалились. Только 2 крайних остались на ногах. Тут сначала в одного, потом во второго угодила стрела, пробив легкие и попав в сердце. 5-й замахнулся дубиной на Ую, но та, быстро отразив медленный удар, нанесла смертельный удар в шею. Развернувшись, увидела свалку и 2 падающих орков. Подскочив, она и Морт наносили быстрые удары, не давая встать оркам и оборониться. «Этот должен остаться живым», — воткнув в плечи командиру, окропил меч и сказала Морту. Быстро добив остальных и забрав у орка ятаган, подошли к нему. Также на противном языке гоблинов спросила его эльфийка: «Сколько вас и всех ли гоблинов в округе вы перебили, а еще что вы ищете?» — спросила она. На что тот, зарычав, сказал: «Да всех, и мы тут все, но на последний не отвечу. Это мы еще посмотрим. Выхватив метательный нож, смазанный параличом, воткнула тому в колено, сказав: «Если не скажешь, применяю все пытки, которые знаю». Тот захохотал: «Морт, пожалуйста, вернись в пещеру и не выходи для твоего же блага». Тот пожал плечами, сказал: «Думаешь, я вида пыток испугаюсь? Я же бывший ассасин, не в этом дело», уже прорычала эльфийка. Он поднял руки и послушно отвернулся, и вернулся в пещеру с мыслью: «А может, что-то он и найдет, чего те не нашли, все-таки вором, он тоже был неплохим». Ую посмотрела на орка и улыбнулась, ее глаза загорелись, а сама она сняла маску. Орк, увидев темную эльфийку, тот весь затрясся, его, как и других орков, да, что и гоблинов пугали этими эльфами, он знал, насколько они страшны, а тут перед ним еще и женщина. Превозмогая боль и уже почти парализованный, взревел: «Все скажу, все». Слава ее народа порой очень помогала. Выслушав все, она задумалась, так как было над чем. Одев маску обратно, она выхватила меч и сказала: «Пыток не будет, ты все рассказал». Меч налился кровавым цветом, она рубанула его одним ударом, с головы, до самого основания. Тот иссох и превратился в пепел. Потушив огонь ярости в себе, она вернула клинок обратно. Внутри головы послышались голоса: «Уничтожь свиток во имя Риды, Ренихт не должна его заполучить». «Все исполню», сказала она. Войдя в пещеру, увидела, что Морт осматривает гладкую стену. Подойдя к нему, она сказала: «Они ищут украденную гоблинами аркскую реликвию, это свиток, в котором заключена магия предков. Пока не найдем, не узнаем, он не мог выдать тайну свитка, это связано с их богом. В любом случае, я должна его уничтожить, так Рида повелела это сделать». «То есть Рида не ваша богиня?» — сказал он. «Неважно», — ответила она. «Ты получишь 1000 золотых от меня, а свиток достанется мне, его нельзя продавать никому, кроме орков, и то после тебя только за одно знание убьют». «Тогда согласен», — быстро поняв, что это вполне выгодно, согласился он. «Тут тайник, но открыть не знаю как», — он указал на стену. «Отойди», — сказала она. Прошептав заклинание, контуры стены осветились, и она нашла щель. Высвободив молнию, ударила в нее. Камень отодвинулся, и в проеме показался ларец. Достав его с великой осторожностью, она отрыла его. Она еле успела блокировать рычаг ловушки. Достав свиток, она прочитала его надписи. Нахмурившись, она положила свиток на место и закрыла ларец, сказав Морту: «Тут все может обвалиться, уходи, я попробую успеть выбраться». «Может, на улице тогда уничтожить?» — спросил он. «Нет, он может сбежать», — ответила Ую. Морт нехотя вышел. Ую воспламенила свою правую руку огнем дракона и направила на ларец. Первым не выдержал свиток и с небольшими хлопками через 2 минуты сгорел. После того, как свиток испепелился, вспыхнул ларец и тоже превратился в пепел. Потушив руку, которую уже соднила, собрала пепел и вышла из пещеры. Развеяв пепел по ветру, расстегнула частично броню и сняла ее с руки. Та была вся в ожогах. Все-таки 3 минуты самого сильного пламени. Вынув целебное зелье, немного выпив остатками, обработала ожоги, те немного затянулась. После, перевязав, приложив лекарственные травы и забинтовав руку, еле натянула броню обратно, застегнувшись, подошла к Морту и дала мешочек. Тот стоял с мешком с головами гоблинов и орка. Взяв деньги, он сунул в свою сумку. Встреча у пристани с друзьями. Дойдя до города уже ночью, издав задание и получив оплату, разошлись. Ую направилась в трактир, в котором снимала комнату. Зайдя в зал, там шло веселье. Обойдя столики, она направилась к бармену за стойку. Оформив заказ и заплатив за поздний ужин в номер, развернувшись, она уже хотела отправиться в комнату, как услышала, что один из пьяной компании, сказав: «Эту красотку мне», хватанул ее за плечо и попытался притянуть к себе. Ую среагировала мгновенно, ногой саданув того в грудь, выбила спесь с пьяницы, тот, слетев со стула, шмякнулся на пол. Его дружки встали и сделали неуверенные шаги в сторону девицы. В руках Ую тут же появились клинки, а глаза загорелись багряным светом. Поняв, чем может кончиться выходка друга, они, быстро протрезвев, подняли руки. Бармен, он же хозяин, подозвал охрану и обратился к Ую: «Извините, благородная, сегодня праздник у матросов, пришли из долгого плавания, гуляют, ужин сейчас доставит». Не взглянув, что дальше будет, она, повесив клинки, развернулась и пошла в номер. Как только она зашла и сняла обувь, в номер постучались. Открыв двери, там стояла дочка хозяина, которая несла ей еду. Девочке было лет 10. Та, мигом пройдя, поставила поднос на стол и было уже хотела уйти, как ее окликнула эльфийка. «Стой, как тебя зовут?» «Лилу», — тихо ответила она. «Посиди со мной, пожалуйста», сказала Ую. Та тихонько сказала: «Меня много дел». Ую вынула из сумки золотой и леденец, протянула ей. Глаза Лилу загорелись радостью, взяв леденец и убрав монетку, та села. Ую редко наблюдала за детьми. В городе темных эльфов воспитывали детей в жесткости, готовя их к жизни, а тут на поверхности их воспитывали по-другому. Достав как-то купленную на базаре мягкого мишку из сумки, она протянула девочке. Ее детские глаза наполнились радостным слезками. «Ну, не всегда тебе дарит подарки», сказала Ую. «Когда-то и я была девочкой, правда, нас воспитывали по-другому», сказала она, погрустнев. Лилу робко поинтересовалась, за что мне все это. Поняв, что просто так тут ничего не дают, Ую задумалась и сказала: «Расскажи мне о слухах в городе, что в последнее время было». Та, поняв, сразу пустилась рассказывать все, что знала. Из всего, что та рассказала, эльфийка узнала, что в последнее время бандитов на дорогах всех переловили, какие-то сильно могучие воины, и самое главное, сегодня прибыла пара светлых эльфов, мужчина и женщина. Она сидела и думала, вдруг постучались, и девочка замолчала. Подойдя, Ую открыла двери, там стоял хозяин трактира. «Извините», начал он с поклоном, «вы не видели мою дочку. Она последний заказ к вам унесла и не вернулась. Это вы меня простите, что я ее задержала», и открыла полностью двери. Девочка радостно встала и подбежала к папе, показывая мишку, светясь от счастья. Ую тоже улыбалась. «Спасибо большое за компанию», обратилась Ую к Лилу. Они распрощались с хозяином. Закрыв двери, она разделась и осмотрела ожоги. Те уже почти затянулись, оставались лишь маленькие коросты. Приняв душ, вышла, намазав мазью ранки, легла спать. Как всегда, встав рано утром, в городе, она отправилась к причалу и, найдя спокойное тихое место, стала смотреть на восходящее солнце, жуя лепешки, которые приберегла с ужина. Она глядела на гладь моря и восход. Каждое утро с того дня, как она вышла на поверхность, она любила смотреть на восход солнца. В этом было что-то очень прекрасное и греющее душу и тело. Прошел час, и солнце уже встало. Она разделась, сложила все, сверху положив пояс с клинками, чтоб никто не взял. Плавала она около получаса, невдалеке от вещей, и тут заметила, что четверо человек подошли к ним и попытались взять, но, как и следовало ожидать, нечего не вышло, так как одежда, клинки и сумка были зачарованы на одного хозяина, а клинки даже не подпустят никого, кроме жрицы Риды. Наплававшись, она поплыла к берегу, где были все ее вещи и еще ждали четверо мужчин. Подплыв, она заметила, что это были те из трактира, которые с ней повздорили. Тот, с которого все началось, вышел вперед и сказал: «Плыви к нам, у нас твои вещи». «Ну, я бы так не сказала, что они у вас», сказала она с ухмылкой. И тот продолжил: «Все равно мы тебе их не отдадим, пока ты не вылезешь». Ую вылезла на берег в одном нижнем белье и чуть прошла к вещам, но двое загородили их, а двое обошли ее, отрезав путь отступления в воду. «Вот теперь повеселимся, а потом ты отдашь нам свои вещи, явно они очень дорогие», сказал тот, кто все начал, «в обмен на свою жизнь. Зря ты мне не далась в трактире, ничего бы тогда не было». Ую смотрела на них с явной злостью. Люти и Лютилин, узнав в трактире, что их подруга ушла рано утром, вышли на улицу. «Как думаешь, где она тренируется?» сказал Лютилин. «Не знаю, Ую любит с утра плавать и тренироваться. Скорее всего, где-то у берега», сказала Люти. И Лютилин согласился с ней и сказал: «Надо найти тихое и уединенное место, и найдем ее». И они двинулись на причал. Их догнала девочка лет 10 и обратилась к ним, видела ее утром, как-то раз, ходя в порт с северной стороны в самом краю. «Спасибо, малышка», сказала Люти и протянула той монетку. Та с вприпрыжку ускакала в другую сторону. И они направились в порт. Дойдя до северной стороны, увидели издалека, к эльфийке пристают четверо вооруженных моряков. Первым желанием было броситься на помощь, но Лютилин остановил, жестом: «Люти, давай пока спрячемся и посмотрим, как она с ними разберется, вмешаться мы всегда сумеем», убедил он рвущуюся эльфийку. Люти приготовила заклинание цепной молнии, взяв свиток, а Лютилин приготовил лук и стрелы. Они сели за ящиками и стали наблюдать. Моряки, видя злость на лице эльфийки, приняли это как сдачу. «Ну что, давай уже обслужи нас, красотка», сказал нахальный моряк. Ую это совсем разозлило, и ее глаза загорелись багряным светом. Те захохотали, и другой моряк сказал: «Нас этим тут не запугать». Ую попыталась уладить дело миром, сказав: «У вас есть несколько вариантов. Разойдемся по-хорошему, вы меня пропустите к вещам, я оденусь, а вы уйдете. Второй вариант, я одеваюсь сама, а потом вас сильно калечу и докладываю командиру стражи, что была попытка нападения и вас еще и садит. Поверьте, они меня хорошо знают, и поверят мне больше, чем вам. Да и учитывая, что я была одна, вам от них не поздоровится. И третий вариант, я вас тут убиваю, а потом тоже, что и во втором. Те, ухмыляясь, стояли, и один сказал: есть четвертый, мы тебя пускаем по кругу, а потом убиваем и забираем вещи. Да вы еще и убийцы. Тогда тем более моя совесть будет чиста. Так что вы выбрали, сказала она, дав еще им шанс. Лютилин за ящиками сказал, она что хочет договориться с ними, у них же все на рожах написано. Ну я думаю, она все-таки не любит убивать людей, ее репутация может пострадать, сказала Люти. Мы выбираем четвертый, наш, но если ты будешь в конце умолять, мы, возможно, сохраним тебе жизнь, если хорошо постараешься, добавил третий. И все закивали, приближаясь к ней. Ую поняла, что переговоров не будет. Вздохнув, она быстро начертила руну и исчезла. Четверо моряков в недоумении стояли и озирались по сторонам. Через мгновение они заметили, что ее вещей уже нет, а за ними стоит уже одетая эльфийка. Ую, исчезнув, перекатом ушла в сторону и заметила, что те так нечего и не поняли, а потом, метнувшись к вещам, их одела и, отойдя на метров пять, сняла невидимость. «Ну что я вас предупреждала, нельзя связываться с кем-либо, не зная, кто он или она, теперь пеняйте на себя». Ую стояла безоружно, хотя моряки видели, с какой скоростью та достает клинки, они в зале даже не заметили, как те оказались у нее в руках, да и ее броня внушала уважение и страх, так как их клинки вряд ли ее побьют. Трое немного замялись, понимая, во что ввязались и чем это может кончиться. Но она была одна, а их четверо, так что они, улыбнувшись садисткой улыбкой, двинулись на нее, доставая в левые руки щиты и обходя со всех сторон. Двое ринулись на нее с боков, но первый ринулся самый наглый, спереди, полагая, что у него есть большое преимущество перед ней. Ую, высвободив немного сил огня и холода, решила поиграть. Ее глаза загорелись. Правый пылал огнем, а левый превратился в льдинку и сиял. Из пальцев вылезли когти, сантиметров по 15, справа огненные, от которых поднимались струйки дыма, а слева ледяные, от которых веяло морозом. Первый, выставив щит, увидел размытый образ огненного и ледяная. Ую увидела, что тот выставил щит, ринулась на него, всадив в щит левые когти и прорезав его насквозь. Щит сразу заледенел, и парень его выронил, тот, упав, разбился на мелкие кусочки. Матрос попытался нанести удар мечем, но та, легко увернувшись, ударила, на отмах по его спине когтями, распоров, прожигая полосы в его одежде, плоти и костях, и перерубая ребра. Матрос сразу завалился и стал стонать, не в силах больше шевелиться. Второй спереди и с правого бока уже почти подошли, как Ую, уклонившись от впереди идущего, проскользнув мимо него, сзади нанесла удар когтями в правую сторону спины, погружая полностью все пять когтей в тело противника. Тот тоже не мог больше двигаться и упал, выронив оружие. Правый, уже подбегая, рубанул ее по руке, но Ую, быстро сменив положение руки, отвела клинок в сторону, который прошло вскользь по броне, чуть задев тыльную сторону руки, чуть ранив кожу ладони, ту залило кровью. Он выставил щит, чтобы блокировать вторые когти, но пропитался, и Ую проткнула огненными когтями его щит и руку. Мужчина взревел от боли, но было поздно. Ую, залитой кровью левой рукой, вонзила тому в грудь ледяные когти, подняла его и швырнула в последнего нападавшего. Тот увернуться полностью не успел, слишком близко он был, и его задели ноги летящего, развернув матроса спиной к эльфийке. Он сразу ощутил, как в его плечи погрузились когти, замораживая его руку с одной стороны и сжигая со второй. Вынув когти из последнего, она пнула того лицом вперед. Он грохнулся, сломав себе и нос, и ранив себя своим же мечем. Стоя над стонущими моряками, или скорее разбойниками, она потушила огонь и лед внутри рук, и сзади услышала долгожданные голоса: «Браво, умница!» Хлопая в ладоши, шли ее два друга, по которым она очень скучала. Подойдя, Люти обняла ее и, прижавшись, сказала: «Как мы долго тебя искали, хорошо прятались». Потом отошла, позволив Лютилину обнять подругу. Тот подошел и, обняв ее, сказал: «Очень скучал». Ую, смутившись, ответила тоже: «Очень рада встрече», обняв обоих и расцеловала их. «Но нам надо спешить», сказала она, подойдя к самому наглому, перевернула того ногой, его рука посинела, в ней было четыре раны. Покроем те были во льду, который распространялся очень медленно, от ран к краям руки. «Боюсь, у них мало времени», сказала Люти. «Ты приобрела новые способности?» – спросил Лютилин. «Да есть такое, но об этом потом», – сказала Ую. Люти достала бутылек и взяла ладонь Ую и обработала ее, рана тут же исчезла. После они пошли в казармы к капитану стражи. Подойдя к капитану Алирику, Ую сказала: «Там на причале на меня напали четверо матросов, когда я, поплавав, вышла из воды. Им нужно оказать срочную медицинскую помощь и арестовать за попытку насилия и покушение на убийство». Алирик кивнула и спросил: «Вы то в порядке?» «Да только немного ранили в руку, но это мелочи», — ответила она. «Разберусь», — серьезно сказал он. И друзья покинули казармы. «Куда теперь?» — спросила Люти. «Ну, мне нужно в одно очень опасное место. А у вас есть дела?» — спросила она. «Нет, тогда давайте соберемся и покинем город». Так и заделав, напоследок зайдя в гостиницу, Ую оставила хозяину трактира 500 золотых и сказала: «Пусть ее обучать сама защите, это ей не помешает». Тот: «Долго благодарим щедрую госпожу». Посещение темного подземелья и последняя сила против проклятия. Выйдя из ворот города уже ближе к обеду, направились по тракту. «Ну что, давай рассказывай, что произошло за те 2 года, как ты от нас ушла», — сказала Люти. «Ну, с чего начать, даже не знаю. Наверное, вы потеряли мой след возле Ревела», — спросила Ую. «Да там мы не смогли найти твоих следов. И как ты поборола проклятие, и поборола ли?» — спросил Лютилин. «Частично, в золотом обруче, огромная библиотека, там я и нашла ритуал снятия проклятия любого, даже божественного типа, называется оно «Кровь древних эльфов», распространяется только на эльфов, и у него очень сложный рецепт и составляющие. Во-первых, ты должен заслужить милость богини. Во-вторых, нужны частички силы 2 драконов и артефакты с похожей силой. И еще для завершающего этапа нужна частичка силы дракона иного мира, либо светлого, либо темного». «Где ты все это возьмешь?» — спросила Люти. «Уже почти все, остался последний пункт. Артефакт силы солнца, и достала свой охранный артефакт из сумки, я получила в нижних уровнях», — убрав его, показала на клинки. «Это артефакт смерти, который источает при прикосновении ее холод. Я все еще являюсь жрицей Риды и драконы. Первый каратыс, я нашла его в горах, он огненный, я к нему пришла в облике дьяволицы, переполнение силой хаоса, и слившись с ним, он поделился своей, а я ему отдала почти всю силу хаоса, да еще и золото и артефактов. Второго дракона холода нашла на севере мертвого, выкачив из него остатки силы холода. Сейчас мне нужен дракон иного мира. Вот в те горы мы сейчас и идем», — сказала она, достав карту и указав на точку в горах. «Чертова дыра, это же чертова дыра, самое опасное место в горах, про него ходит много слухов, и одно страшнее другого», — сказала Люти. Лютилин молчал и хмурился. «Что говорят? Наверняка про ужас, летящий на крыльях ночи», — съязвила Ую. «Именно, про него, говорят, там живет дракон тьмы, эльфы зовут его Черная Тень». «Это про то опасное место, ты нам говорила в порту?» — спросила Люти. «Да именно, у меня особого выбора нет, я знаю, где светлого найти, но он, как увидит меня, уничтожит. С этим, может, удастся договориться, по крайней мере, с ним мы не враги». «Почему с светлым враги?» «Ну, как тебе сказать», — она снова достала артефакт из сумки. «Это его, из его сундука, самое ценное».